Глава 47. Север. Жестокими хроцкими зимами свет умирал к полудню. Высокий утес Холлхорн в тяжелом плаще из морского тумана был виден за лиги от западного побережья. И все же редкий корабль подходил к нему так близко. Здесь двигались лишь чайки и скальные крабы, да и те молчали. Под утесом на миле протянулась полоса черного песка. Волны смывали с него толстый слой снега и с ревом откатывались, оставляя за собой кружево пены. Омытый ими берег превращался в зеркало, где в медном отблеске отражались утесы, птицы и гряда серых облаков. Из бурунов поднимались скальные столбы. Многие теперь называли их «шестью добродетелями моря», но те, кто еще держался прошлого и баюкал лед на озерах, знали их древнее имя. Они стояли на страже тысячи лет. И сейчас видели приход мертвецов. День за днем одни только скалы смотрели, как море отпускает обугленные разбитые тела. И только они видели двоих, одного в неразрывных объятиях другого, успокоившихся, наконец, на берегу. Краткое солнце ушло своим путем. Когда легла темнота, она поглотила все. Так было, пока не просияло небо. Цветные полосы протянулись по нему, потекли высоко и ярко, разворачиваясь парусами над чистой водой, разгоняя голубые и зеленые тени-призраки. Они высветили останки на длинном пляже и отразились в глазах молодой темноволосой женщины. Она, как и другие, обгорела. На руках обуглилась плоть, но лицо осталось целым и белым, как снег. Никто не смог бы сказать, огонь ее убил или вода. Рядом с ней лежал единственный выживший. Мощный вал накатил на берег, ударив его в спину. Он закашлялся, подавившись морской водой. Нос обожгло солью. Разлепив глаза и увидев сияние, он понял, что это не Халгаланд. Пальцы вздулись и покрылись волдырями. Море выжимало из него последние силы, но он нашел в себе волю проползти еще немного и оттащить мертвую женщину дальше от воды. Каждая пять песка вскрывала проеденные солью раны. Каждая давала волю страданию, скованному до тех пор холодом, и вырывала у него хриплые, бесслезные стоны. Когда не стало сил ползти, он рухнул рядом с ней, с женщиной, которая никогда его не боялась. Растрескавшимися губами он поцеловал ее в лоб. Он сражался за ее возвращение домой и добился своего. Ее костям ничто больше не грозило. Он жалел об одном, что никогда не узнает, почему. Почему его оставили одного в лесу. К рассвету сияние погасло, а спасшийся еще жил. Он подумал, не вернуться ли в море, не отдаться ли ему на этот раз. Так лучше, чем помнить, как не сберег своего короля. Не было в песнях образа печальнее, чем рыцарь, которому некому служить. Но его так и не посвятили в рыцари. А его меч был нужен еще двоим. На севере пережившему войну мудрецу, на западе — юной королеве со снегом в крови. Он должен был жить, чтобы сказать им то, что должен узнать весь мир. Пусть безымянный и не вернулся, вместо него пришли другие. Два дня спустя семья спасавшихся от моря пастухов из Балвы вытянула на прибрежный песок свою лодку. При тусклых проблесках рассвета они насчитали 413 тел, обожженных, утопших, замерзших насмерть, и одного, который еще дышал. Он увидел их издалека, хоть глаза и пересохли от соли. Регни лежала рядом, холодная, мокрая. Он не сумел спасти ее от огня, а вот она в который раз спасала его. Он потянулся к висевшему у нее на шее рогу и прижал его к кровоточащим губам. Тихий, слабый звук уловила лишь одна пара ушей. Подбежал охотничий пес, залаял, стал вылизывать ему лицо. «Хампа, нельзя! Сюда, малыш!» По песку зашлепали шаги. Замерли. «Эй, здесь живой!» Ног стало десятком больше. Он успел еще понять, что его жизнь теперь в чужих руках, что можно лечь и уснуть, отдаться им. А потом на него накинули толстый мех, напялили меховую шапку, и он уже, давясь в спешке, глотал воду из берестяной фляги. Когда они хотели унести Регни, он вцепился в нее и хрипло застонал. «Ради костей святого оставьте его», — сказал старческий голос на хроцком. «Он поражен горем». Старик присел на корточки перед выжившим, впился в него темными глазами. «Парень, ради святого имени, что здесь случилось?» Вулферт Гленн сумел ответить. «Скажите Эйнлику Отлингу», — просипел он, — «скажите, король мертв».